Глава 28. Эмилия. «Эми, как тебе это?» Я оторвалась от чтения энциклопедии трав и подняла голову. Платье, которое Олеся в очередной раз выбрала для меня, почти ничем не отличалось от десятка предыдущих. Яркое, короткое, облегающее, с дерзким вырезом. Его я точно не надену. «Как же тебе трудно угодить!» Подруга огорченно кинула дорогую вещь в кучу уже отвергнутых. «И не надо!» В очередной раз попыталась я настоять на своем и похлопала ладонью по лежащему рядом скромному жемчужно-серому платью. «Мне это нравится!» «Да его с удовольствием надела бы моя бабушка!» — возмутилась Олеся. «А молодая красивая девушка не должна носить такие старомодные закрытые наряды!» «Оно не старомодное!» — возразила я. «Это бессмертная классика!» Олеся возмущенно фыркнула и снова пошла к разноцветному ряду вещей. Я же только вздохнула. Не знаю, почему ей не понравился мой выбор. Красивая, мерцающая ткань, длина по колено, даже плечи открыты. Еще год назад я могла лишь мечтать о таком платье. Оно стоило, как мамина зарплата, за полгода. Я и сейчас не смогла бы себе его позволить, но ректор, узнав, что мы едем в город ради приготовления к королевскому балу, дал мне свою кредитку и намекнул, чтобы я не стеснялась тратить, сколько понадобится. Конечно, я не стану этого делать. Если бы карточку мне дал Хансен, я еще подумала бы, но на деньги свекра моя совесть дала добро лишь на платье средней стоимости. Муж и так подарил мне дорогой Макфон. Вспомнив об аппарате, я отложила книгу и достала его. Набрала номер любимого, но Хансен не ответил. В который раз. В ушах до сих пор стояли его последние слова о том, что дракон теперь не уйдет от него, и я жутко переживала. «Вилайн опасен. Он отравил воду и убил Акрона. Мой муж сам едва не погиб, спасая своего заядлого недруга». Я невольно улыбнулась. Как же Хансен благороден и смел. Кто еще подумал бы о жизни человека, который подверг его такому унижению? Забрать невинность жены, опоить его любовным зельем? Я помотала головой, отгоняя тяжелые мысли. Хотелось бы верить, что Акрон заслужил такую ужасную смерть, но что-то не давало мне покоя. Может, тому виной наложены на меня чары? Вдруг из-за них появлялось сочувствие к Акрону и беспокойство за его жизнь. Надо скорее избавиться от этого. Я убрала Макфон и решительно взялась за книгу. Никак не получалось найти подходящее противоядие. Я уже сделала несколько пробных вариантов, но были проблемы. Первое. Я не знала, каким видом зелья опоили меня и не желала тревожить семейного целителя Дорритонов. Поэтому решила провести диагностику сама, на что требовалось много времени и усилий. Знаний мне не хватало. А второе. Ох, каждый из найденных мною рецептов необходимо настаивать не менее месяца. В особо серьезных случаях и до года. Я очень надеялась, что Акрон не стал тратить много денег на редкие цветы и заказал изготовление зелья из простейших растений. Тогда это облегчило бы мою участь. «Как тебе это?» — снова отвлекла меня подруга. Я с тоской посмотрела на узкое алое платье с пышными волнами оборок по низу и тяжело вздохнула. «Оно великолепно». «Но?» — понимающе нахмурилась Олеся. «Но больше подойдет тебе», улыбнулась я. Сокурсница повернулась к большому в рост человека зеркалу и приложила к себе наряд. «А ты права». «Разумеется», — буркнул я и снова углубилась в книгу. «Олеся проведет в примерочной не менее получаса, так что у меня еще оставалось время для учебы». Но тут затрезвонил Макфон. Я радостно схватила его и, не глядя, воскликнула в трубку. «Хансен!» «Чего орешь, как ненормальная?» — проворчала в ответ Дениур и тут же уточнила. «Ты где?» Настойчивость Лиары поражала. Она стала доброжелательной, прекратила сыпать колкостями и бросать полные презрения взгляды. И даже сейчас, едва услышала ему ответ, попросила сидеть на месте и никуда не уходить. А затем отключилась. Я лишь покачала головой и снова углубилась в изучение растений. Как раз к нам присоединилась Миан, и Олеся с энтузиазмом принялась терроризировать ее, заставляя перемерить все выбранные и отвергнутые мною платья. «Эми!» слышала я периодически. «Оцени». Я бросала пару слов, но мое мнение на самом деле их не интересовало. Девушки наслаждались самим процессом примерки и выбора наряда. Я к такому не привыкла. Походы по магазинам в нашей семье обычно считались роскошью и явно не вошли в число любимых занятий. Поэтому я предпочитала находиться в стороне от их веселья. «Вот и я», — с порога заявила Дениур и тут же вырвала из моих рук книгу. «Ты умрешь, когда узнаешь, что я сделала?» «Уже умираю», — пытаясь вернуть фолиант, буркнул я. «Я записала нас к Лоре», — заявила она и подняла книгу над головой. Ляра была выше меня на полголовы. Я с сожалением посмотрела на энциклопедию трав и сложила руки на груди, не одобряя ее выходку. «Лора», — многозначительно повторила Дениур и нахмурилась, — «самый известный стилист Мадл Хэнса». «Это ты так пытаешься извиниться перед Эми?» — ревниво вмешалась Олеся. «Или подлизываешься?» — вторила ей Миан. «Столько издевалась, а теперь хочешь подкупить?» «Да я просто предложила», — в сердцах бросила Ляра. «Не хочешь — не надо». Она развернулась на каблуках и направилась к выходу, как вдруг мои подруги вцепились в ее руки. «Стой, стой! Ты же все равно записалась к Лоре. Так зачем отказываться?» «А вы при чем?» — вырвалась Дениур. «Я записала себя Эмилию». «Эми!» — хором позвали девчонки. Олеся вовсе сложила ладони, умоляя согласиться. «Это же сама Лора!» «Если бы я еще толком понимала, кто она такая...» Тихо пробурчала я себе под нос, но добавила громче. «Хорошо, хорошо, только едем все». Подруги засобирались. Они быстро отложили себе по одному платью и попросили их рассчитать. «Что это?» Пока им пробивали покупки, спросила Дениур. Я проследила за взглядом блондинки, устремленным на мой наряд. «Скажи, ей больше подошло бы это?» Воодушевленно вмешалась Олеся и показала свое алое платье. «Нет». Придирчиво рассмотрев его, выдвинула вердикт Лиара. Кивнула на мое. «То, конечно, пуританское, но смотрится дорого». «Да?» Растерялась моя подруга, и через минуту эти двое уже выбирали новое платье. Характер у Дениур не сахар, но вкус у нее был отменный. А у меня снова появилась минутка, чтобы изучить входившие в любовные зелья растения их свойства, чтобы попытаться провести себе диагностику.